Глава шестая. Пытаюсь открыть глаза, но все плывет. Чувствую, что меня кто-то дергает. Голова начинает болеть, особенно сильно сбоку. А еще страшно болит зад. «Дядь Валер!» Я слышу взволнованный голос Ивана, но не могу сразу сообразить, что ответить. «Мия!» — раздается прямо на ухо, заставляя меня дернуться и резко сесть. «Белка, уйди!» шипит Ваня, а я, проморгавшись, наконец-то понимаю, что сижу на земле, в сарае, а рядом со мной стоит взволнованный Ваня и коза. Я перевожу ошалелый взгляд с козы на Ивана и обратно и хочу загнуть матом. Это меня чуть не убило. Коза? «Давай я тебе помогу подняться», — нервно предлагает Иван и протягивает руку, чтобы помочь мне. Мама говорит, что нельзя сидеть на холодной земле, а то детей не будет. Хотя, может, она путает. И это относится только к девчонкам. Ну, мне можно теперь и посидеть. Выдыхаю, успокоившись немного. «У тебя есть дети?» — удивленно спрашивает Ваня, а я теряюсь. Даже голова перестала болеть, только звоном стоит вопрос Вани. И что мне ему ответить? «Ну, я спрашиваю, потому что ты-то здесь со своей мамой», — начинает тараторить Иван. «Просто моя мама никогда без меня не ездит далеко. Даже когда в город едем, то тоже вместе. Пока я на занятиях, она ходит получать медикаменты. А ты-то один приехал. Вот я и подумал, что детей у тебя нет. Или, может, у вас городских так заведено?» «Вань, успокойся». Останавливаю я его. «Ты слишком нервничаешь. Видишь, со мной все в порядке». Я развожу руками, но меня начинает вести в сторону. Иван быстро оказывается рядом и пытается поддержать, да только у нас разная весовая категория. «Давай лучше маме тебя покажем», — нервно говорит Ваня и пытается помочь мне двинуться к выходу. «Мне кажется, твоя мама не слишком рада меня видеть», — также нервно отвечаю я. «Так ты знаешь мою маму?» Ваня прищуривается и прошивает меня таким взглядом, что мурашки начинают бегать по спине. «Ну, как тебе сказать?» Мямлю я и сам не пойму, чего меня так кроет. «Когда-то знал». «Вот, я же не дурак», — гордо говорит Иван, выводя меня на улицу. «А я спросил у мамы сегодня, но она промолчала. Может, она тебя не узнала?» Иван рассуждает о своем, а я начинаю соображать. «Я ведь такой же. Когда происходит что-то стрессовое, начинаю болтать без умолку, заговаривая всех вокруг. Выходит, волнуется сын за меня». А внутри снова все сжимается в который раз за день. Только доходим до калитки, как из-за дома появляется взъерошенная Лена с ведрами, в которых колышется какая-то жижа. Стоит ее взгляду упасть на нас, как она дергается и от этого поскальзывается, а непонятное содержимое из ведер сначала подлетает вверх, а после разлетается вокруг, заливая и дорожку, и Лену. «Да сколько же это будет продолжаться?» — начинает кричать Лена, вставая и пытаясь стряхнуть с себя все, что попало на нее. «Козырев, что ты тут ошиваешься, а?» Уже гаркает она на меня. «Мамуль!» Иван бросает меня и бежит к Лене. «Ты как? Не сильно ударилась? Мамуль, ты только не нервничай. Мы же пошли с дядей Валерой в гараж, а белка выскочила из сарая». Быстро говорит Ваня, пытаясь помочь Лене отряхнуться, и отводит ее в сторону от лужи, что медленно тянется по дорожке. «А ты же знаешь белку? Она как дала дядя Валере под зад, а он и влетел в сарай головой вперед. В общем, ему бы голову посмотреть». «Давно пора», — фыркает Лена, но тут до нее, скорее всего, доходит то, что сказал Ваня, и она бросает на нас удивленный взгляд, быстро осматривает нас. «О, Господи! Это какое-то наказание, а не день. «Что, встал там?» — возмущенно бросает она мне. «В дом иди! Посмотрю твою голову потом. Мне сначала нужно поросят покормить». Лена тяжело вздыхает и осматривается вокруг. «Так это был, выходит, корм для поросят?» Я тянусь к калитке, чтобы пройти дальше, и тут слышу сзади. «Белка!» — кричат Ваня с Леной одновременно, но явно поздно, так как в следующую секунду я уже лечу в эту самую жижу, что таким привлекательным пятном разлилась на дорожке. И снова мне под зад. Да что же это у них за коза такая? Как не упасть в грязь лицом при сыне? Ай, хер его знает, так как моя рожа сейчас не просто в грязи, а в чем-то очень специфически пахнущем. Самым печальным остается то, что эта коза мне приложилась опять по тому самому месту, что и недавно. И боль такая, что мне хочется взвыть. «Да что же это такое?» — слышу Ленин взволнованный голос. «Козырев, живой?» Она подбегает ко мне и помогает подняться. «Ваня, запри уже белку!» «Что она как с цепи сегодня сорвалась?» — отдает распоряжение сыну Лена. А я, встав на колени и осмотрев себя, прыскаю. «Да, Лена, таким ты меня еще явно не видела!» Смехом разражаемся все вместе. Лена так и присела рядышком, только в снег, закрыв лицо руками, стараясь сдержать хохот. А у меня слезы на глаза выступили от того, что я в такой ситуации еще никогда за свои 35 лет не был. Обернувшись, вижу хохочущего Ваню, а он, заметив мое изгвазданное лицо, начинает смеяться еще громче. «Да, дядя Валер», — сквозь смех пытается сказать Ваня, — «таким тебя баб Паша домой не пустит. Нужно тебя в порядок приводить». «Хотя и так ничего, да, мам?» Переводит взгляд на Лену, а та опять начинает хохотать. У них какой-то свой язык, хотя смеются очень задорно. И, сидя в этой луже жижи для поросят, в полностью испачканной одежде, с больной головой и явно синей задницей, я понимаю, что, оказывается, за день можно стать счастливым. Теперь бы решить задачку посложнее. Мне бы теперь узнать подробности исчезновения Лены тогда, 15 лет назад. Я ведь не идиот. И понимаю, что не могу я сказать уже взрослому пацану, что вот я, твой папка, явился. Судя по их отношениям с Леной, он вряд ли поверит, что я ни при чем. Да и узнать, что Лена рассказывала Ване об отце, тоже нужно. Но сначала привести себя в порядок. «Пошли, горе луковое», — отсмеявшись, зовет меня Лена за собой. «Отдам тебя бабуле, пускай занимается тобой, пока я с хозяйством буду справляться».